Ну и что? У меня тоже родители как-то месяц не разговаривали. Даже в кухне за столом не могли сидеть вместе. Когда один приходил, другой вылетал как пробка. А когда нужно было что-то сказать, отец посылал матери смс-ку. Из соседней комнаты, сообщил Мошкин. В глазах у Наты появилось нечто маниакально-мечтательное. И что, она отвечала? Поинтересовалась она. Ну, да. Иногда тоже смс-кой, а иногда и по электронной почте, сказал Евгеша. Меф спустился, думая про себя, что ему нравится его поколение. Если в детях природа отдыхает, то во внуках она просто отрывается. Обожаю метро. Не как транспорт, а как место для свиданий. Бродишь вся такая в приятных предчувствиях и ищешь памятник то на кольцевой, то на радиальной. Памятник, конечно, какой-нибудь мелкий и хилый. В метро-то других не бывает. А под памятником, тихо психуя, тебя уже ждет рыцарь с веником украденных на кладбище гвоздик. Если, конечно, не перепутал день недели и 10 утра с 10 вечера, заявила Улита, спускаясь в подземный переход с мерцающей буквой «М». «Сколько можно говорить о любви?» Арей остановился и не без интереса стал изучать витрину сувенирного киоска. В город пешком он выбирался крайне редко, а потому многое казалось ему новым и удивляло его. «Ну тогда давайте я буду говорить о росте курса эйдосов на Вселенской бирже», — с вызовом предложила Улита. «Уволь меня от этого!» Ненавижу, когда женщины берутся рассуждать о финансовых делах. От всех вселенских вопросов их элементарно можно отвлечь дебильным спором, как лучше разместить бриллианты на крышке золотой пудреницы, сказал Арей, не отрывая глаз от витрины. Ну тогда я буду рассуждать о битвах. Забацаю речь часа на два о том, как один дурак запустил другого фаерболом и случайно попал в своего двоюродного дедушку, потому что второму дураку мучительно захотелось завязать шнурок на ботинке. И как его двоюродный дедушка за это отстрелил ему нос серебряной пулей с крестообразной носе. Улита прервалась, поняв, что Арей ее даже и не слушает. «Смотри-ка! Теночтитлан и Ла-А-Ару. И сюда просочились», — сказал он, с ухмылкой показывая на две керамические фигурки. Фигурки изображали лупоглазых толстячков, сидящих на корточках. Рядом с одним на картонке было написано: «Погладь меня по пузику, получишь счастье». «Кто-кто?» «Теночтитлан и Ла-А-Ару. Два божества ацтеков, перешедшие на сторону мрака, наделены даром предвидения. Лигул использует их на полную катушку». «Это те два дегенерата, которых ацтеки кормили сырым человеческим мясом?» — спросила Дав, что-то припоминая. «Они самые. Хотел бы я увидеть того лопухоида, который погладит фигурку Теночтитлана по пузику, да еще если на пальце у него случайно окажется ссадина. Боюсь, родственники долго не забудут его осчастливленного лица», — хмыкнул Арей и продолжил путь. Промелькнули газетный киоск. Киоск фототоваров, две стекляшки с дисками и магазинчик женской одежды. Почему-то в последнем сидела не продавщица, а унылый-приунылый дядечка, по лицу которого никак нельзя было предположить, что он что-то понимает в своем капризном товаре. «Только попробуй, схлопочешь», — сказал Арей, не оборачиваясь. Улита разочарованно вздохнула и побрела за ним. Меф так и не понял, что именно она собиралась попробовать. Несмотря на то, что момент был не самый располагающий, ведьма отрывалась на полную катушку. Даже близость начальства не портила ей настроение. Она стала забавляться с турникетами, заставляя их срабатывать от обычных календариков. Гдав, на плече у которой сидел депресняк, подошла суровая контролерша и, потрясая свистком, заявила, что с кошками в метро нельзя. Депресняк не перенес такого унижения и сердито зашипел. «Это же не кошка, это ребенок», — сказал Меф и быстро провел ладонью перед глазами контролерши. «Ты что, пацан, сбрендил? Дурой меня считаешь? Я что, кошки от...» С яростью набросилась на него контролерша и вдруг застыла, открыв рот. «Наш младшенький, Кирюшечка. Есть еще двое старшеньких, но они с бабушкой дома сидят», — сказал Меф, делая шаг в сторону, чтобы Дафна не достала его пинком. Улита выудила в толпе смешного парня с редкой бороденкой в 12 волосинок. Такие бороденки любят носить студенты первого-второго курсов, чтобы было что выщипывать на экзаменах. «Молодой человек, спросить можно? Что вы за розу такую купили? Палка длинная, а бутон крошечный. Это чтобы ваша девушка могла почесать себе спинку?» — пристала к нему Улита. Так и не дождавшись ответа, ведьма потеряла к парню интерес и занялась другими пассажирами. К тому времени они были уже на эскалаторе, а потом и на платформе. «Эй, мужчина, вы мне на ногу наступили! А если я вам наступлю? Это ж гипс будет, однозначно!» «А вы, девушка, под поезд собирались броситься? Если нет, тогда закройте Аннушку Каренину и отойдите от края платформы!» Подошел грохочущий состав. Арей вошел и сразу занял удобный закуток у двери. Дафну с котом и Мефа толпой пронесло в середину вагона. Улита, слишком массивная, чтобы ее можно было толкать безнаказанно, ухитрилась остаться где-то недалеко от Арея. В станции 4 ведьма смирно изучала схему метрополитена, трогала пальцем поручень и вздыхала с вызывающей тоской так, что щелкали челюсти. Неожиданно она резко повернулась. Мефодий услышал, как она громко спросила у кого-то. «Что вы ко мне прижимаетесь, юноша? Вам морально тяжело? И хочется, чтобы кто-то был рядом?» Какой-то тощий, юркий человечек в джинсовой куртке, запаниковав, стал быстро отодвигаться, стараясь затеряться в толпе. Ведьма поймала его за запястье. «Ну-ка, стойте! Я-то думала, что вы прижимальщик. Хотела подарить вам немного человеческого тепла. А вы, оказывается, по другой части». «Отпустите меня!» — прошипел человек, дергая руку. «Не отпущу!» Улита внимательно всмотрелась ему в лоб. Глаза ее скользили по лбу, как по книжным строчкам. «Ну, кто тут у нас? Ага, Чпыня Лев Александрович, 85-го года рождения. Паспорт серии 43, номер 843657. Выдан Преображенским УВД города Москвы. Что ты губки надул? Род занятий — вор-карманник. Прорезает сумочки заточенной монетой. Уровень профессионального мастерства низкий. Специализируется на женщинах. Мужчин справедливо опасается и таскает бумажники только у пьяных или сонных, — громко прочитала Улита. Не жалея свою руку, которую ведьма ободрала ногтями, человечек пугливо рванулся и скользнул в открывшуюся дверь. «Ну разве не тоска зеленая? Не успеешь познакомиться, а тебя уже бросают», — сказала Улита, обращаясь к вагону. Через пару станций Арей вышел и, не оглядываясь, пошел вдоль платформы. Ведьма, монументальная как ледокол, с легкостью проложила себе дорогу. «А ну, брысь! Я пачкаюсь! Я вся в штукатурке!» — сообщала она тем, кто медлил уступить ей дорогу. Зато вот Мефодий и Дафна едва протолкались, сносимые устремившимся в вагон встречным потоком. «Поберегись! У нас заразный буйный кот!» — кричал Меф, однако пассажиры почему-то буйного заразного кота не боялись. Наверное, сами были буйные и заразные. Применять узконаправленную раздвигающую магию в вагоне было чревато. Могли быть жертвы,